Я сказал, что поскольку речь идет о моей пьесе, мне, наверное, ничего говорить не следует. Лишь улучив момент, когда они с Фадеевым остались одни, Симонов доложил ему, что и как. Кончилось фадеевским хохотом. «Да, посадил ты нас в лужу. Спектаклем в Амхате с Ливановым и Балдуманом, хвалебным захлебом прессы и, как сказано, премией. Получился розыгрыш, конечно, нечаянный, если с участием самого Симонова, то молчаливо-пассивным. Но совсем не нечаянно этот розыгрыш, эта дьявольская игра были закручены верховным главрежем, имевшим право при мощности общего режиссерского плана не вникать в частности мизансцен. Есть анекдот, это не значит недостоверный, придуманный, известный настолько, что его не стоило бы пересказывать, целью всего лишь пересказать. Сталин первым смотрел все художественные фильмы, определяя их судьбу. Это было необременительно в период малокартинья, но однажды просмотр откладывался и откладывался. Кажется, речь шла о фильме то ли про академика Павлова, то ли про Попова, российского изобретателя радио, у которого проворный итальяшка Маркони перехватил приоритет. Меж тем подходил юбилей. Яичко не поспевало к Христову дню, и руководство советской кинематографии решило рискнуть. Фильм пошел по экранам. Когда руки до фильма дошли и у вождя, к нему было призвано киноначальство. Кто разрешил выпустить этот фильм? Видите ли, товарищ Сталин, мы вот сами посоветовались и решили. Сами посоветовались и сами решили. Киношники оробели. Стали начал прохаживаться в точности так, как это описано Симоновым, то приближаясь, то удаляясь, разговаривая с самим собой то громче, то тише. Значит, сами посоветовались и сами решили. Сами посоветовались и сами решили. И когда визитеры, самое малое, попрощались со своими постами, вождь, уже направившись к выходу, бросил через плечо: «Правильно решили». Эта история интересна не столько сама по себе, сколько тем, как ее рассказывали, конечно, после сталинской смерти. Сами того не желая, если бы их уличили в подобном желании, они бы искренне возмутились. Рассказчики сознавали и передавали странное обаяние своего ужасного персонажа. Злодей? О, еще бы! Иначе с чего советским чиновникам, явившим ничтожную самостоятельность, обмирать со страху? Но до чего же непредсказуем? А непредсказуемость у нас издавна связывается с неординарностью личности, от которой вечно жди неожиданного. Разве это не интересно, не страшно, не сладко ждать? Но непредсказуемости здесь нет и в помине. Все отрепетировано самым тщательным образом. Вот Сталин, вовсе не возражая против того, чтобы дать премию его имени Эммануилу Казакевичу за роман «Весна на Одере», снова являет уже в открытую неслыханный либерализм. Сетует, что в книге, где речь о последних днях Великой Отечественной, выведен Рокоссовский, выведен Конев, как положено, под своими именами, а вместо Жукова действует некий вымышленный Сизокрылов, да не командующий фронтом, а член военного совета, который и заменяет командующего по всем вопросам. У Жукова есть недостатки. Некоторые его свойства не любили на фронте. Но надо сказать, что он воевал лучше Конева и не хуже Рокоссовского. Вот эта сторона в романе товарища Казакевича неверная. Надо сказать товарищу Казакевичу, чтобы он потом это учел и исправил. Неправильно так делать. И Казакевич, узнавший об этом, скрипит зубами и матерится, вспоминая, как убирал из романа фигуру опального Жукова, уступая нажиму редакции. Уступил, сдался, и вот теперь посрамлен, да кем? Сталиным. А переделывать поздно. Роман уже вышел не только в журнале, но и двумя изданиями, переведен на другие языки. «Разумеется», — комментирует Симонов, «он был рад, что все-таки роман его получил премию, но ощущение того тупика, в который его загнали, из которого теперь неизвестно, как вылезать даже с помощью Сталина, угнетало его. С помощью? Да не Сталин ли изогнал Казакевича и подобных ему в тупик? Будто бы редакторы-цензоры, вымарывая ненавистное вождю имя, своевольничали, а не выполняли его волю, негласную, ибо всех редакторов не наставишь лично, но от негласности не менее жесткую, а может и более жесткую, более страшную. Как я сказал, воля не сформулированная, не опустившаяся до циркуляров, действует гипнотически. Оттого Казакевич не в тупике, а хуже, в дерьме, куда прочно посадил его Сталин. Но так талантливо посадил, что посаженный видит в позорном своем положении только свою же вину. Или вот эпизод, почти воспроизводящий ту анекдотическую историю, где сами посоветовались, сами решили. Вновь заседание комитета по премиям. Сталин хвалит роман Степана Злобина о его историческом тезке, атамане Разине. Хвалит веско и основательно. Возражений по самой сути, естественно, не предвидится. И вдруг, слово берет Маленков. «Товарищ Сталин, тут вот проверяли и сообщают. Во время пребывания в плену в немецком концлагере Злобин плохо себя вел. К нему есть серьезные претензии». Прервемся. Во-первых, хотя Злобин действительно был в плену и в концлагере, это понятно, уже само по себе вчинялось вину, но не только не вел себя плохо, а был героем сопротивления, входил в лагерное подполье. Во-вторых, чтобы понятнее оказался этот спектакль придворного сталинского театра, скажем, был случай, когда Сталин сам предложил дать премию двум ленинградским соавторам, но, услыхав, что один из них сидит, конечно, у нас, не у немцев, хладнокровно снял свое предложение. «Поступи, в общем, логично. В наши тюрьмы зря не сажают». «Но дальше...» «Это было, — пишет Константин Симонов, — как гром среди ясного неба. Такого я еще не слышал ни на одном заседании.